Потом будет шлифовать этот набросок, перерабатывать, пока не придет черед с тщательностью каллиграфа переписать все набело. Он и был каллиграфом, как почти все тогдашние писатели, неохотно поручавшие переписку своих произведений чужим, по большей части небрежным рукам и тупым головам. «Наша праздная эпоха, — пишет он с возмущением, — заботится о кухне, а не о литературе. Экзаменов требуют от повара, а не от переписчика. Каждый, кто способен скрести пергамент и держать перо, считает себя переписчиком, хотя у него нет почти никаких знаний, никакой культуры, никакого знакомства с этой профессией. Я не требую орфографии, она исчезла уже давно, но пусть, ради Бога, хотя бы верно передают то, что получают для переписывания, чтобы хоть содержание произведения сберечь». Между тем переписчики так все путают, что сам автор не узнал бы своего творения. Ливий, Цицерон и особенно Плиний, если б вернулись, не догадались бы, что это их произведения, переписанные этими варварами. Петрарка сам часто копировал, и не только собственные книги, но и чужие. С увеличением доходов он мог позволить себе содержать секретарей и переписчиков, которых сам обучил и за работой которых ревностно следил. О них он несколько раз упоминает на страницах своих бессмертных творений. Но в молодости он сам большей частью собственным трудом приумножил свою библиотеку. Самые любимые книги, словно любовниц, он украшал миниатюрами, драгоценными оправами. Книга стоила дорого. За требник надо было заплатить столько же, сколько за полтора-два морга земли. Нередко, чтобы удовлетворять свои библиофильские увлечения, Петрарка, так же, как и все библиофилы, рыцари Белого Ворона, прибегал к хитрости. Где что-то выманит, где одолжит на вечную неотдачу. А была также и книга, чье появление в его библиотеке объяснялось секретом обширных карманов и рукавов широкого со складками одеяния Петрарки. И не одна. Его визиты мог оплакивать не один монастырь. Редко в каком письме к другу не найдем мы упоминания о книжках или просьбе поискать для него ту или иную книгу. Ни из одного путешествия он не возвращался с пустыми руками. «Если я тебе дорог, — пишет он одному из друзей, — сделай так. Найди образованных и достойных доверия людей. Пусть перетрясут всю Тоскану, перероют шкафы ученых, как духовных, так и светских». Такие же письма он посылал в Англию, Францию, Испанию. «Хочешь знать мою болезнь?» — признается он в одном из них. «Так вот, болен я жадностью к книгам. У меня их гораздо больше, чем мне это необходимо, но с книгами то же, что и с другими вещами. Каждое приобретение лишь усиливает мою ненасытность. Только в книгах есть своя особенность. Золото, серебро, драгоценности, пурпур, мраморные дворцы, возделанные поля, картины, конь со сбруей и тому подобные вещи дарят лишь поверхностное наслаждение. Книги же пронизывают нас до глубины души. Они беседуют с нами, дают советы и соединяются с нами сердечной дружбой. Ни одна из них не приходит в одиночку. Каждая влечет за собой имена других, и одна заставляет желать другую». Но больше всего его волнуют названия и цитаты из книг, которые как будто навеки утрачены. Петрарка верил, что они все еще существуют и лежат где-то, укрытые от человеческого взора. Во многих случаях действительно так оно и оказывалось. Их обнаружили гуманисты в следующем столетии. Что касается остальных, то нам остается лишь разделить тревогу Петрарки. В его собрании были рукописи разных веков и различной ценности. Одни насчитывали несколько сот лет, другие были написаны не так уж давно. Новые не всегда оказывались лучшими. Никто не может себе представить, как не похожи были часы, проведенные Петраркой над книгами, на те, которые мы проводим за удобным и не вызывающим усилий чтением ясных, открытых печатных страниц наших книг. Это был скорее труд филолога, подготавливающего научное издание древнего автора на основе сохранившихся рукописей. Именно так читал Петрарка. Рукописи пестрели ошибками, унаследованными от переписки более старых текстов, либо сделанными небрежной рукой последнего переписчика. К каждой рукописи нужно было сперва привыкнуть, познакомиться с характером почерка, своеобразием сокращений, капризами украшений. Одни были приятны, другие отвратительны. От одной веяло тишиной монастырской кельи, от другой — запахами таверны, в которой переписчик пропивал свой заработок. Иногда над одной и той же рукописью работало несколько рук, и со страниц ухоженных, словно цветники в монастырском саду, можно было вдруг попасть в заросли трав и бурьянов. Все, что перечеркивает человеческие намерения — смерть, болезнь, превратности судьбы — выбивало перо из одной руки, чтобы вложить его в другую. Больше всего забот доставляли сами тексты, которые почти никогда не оказывались без ошибок. Нужно было догадываться, как на самом деле звучала косноязычная в той или иной копии фраза Цицерона. Петрарка, если мог, всегда сравнивал несколько копий, выбирал тот текст, который представлялся ему наиболее достоверным, руководствуясь собственными предположениями. Каждая страница книги из его библиотеки свидетельствует об этом неустанном труде. Поля усеяны пометками, причем так, что можно проследить, как во время второго или третьего чтения он добавлял к предыдущему замечанию еще несколько слов. Можно следить за всеми поворотами его мысли и убедиться в том, как с каждым годом растут его познания и проницательность. Мы как будто слышим скрип отодвигаемого кресла. Это Петрарка отрывается от книги, идет к шкафу или сундуку взять другую, чтобы в новом примечании сослаться на более надежный авторитет, сопоставить одного писателя с другим, запечатлеть собственное наблюдение или свидетельство очевидца. Отсюда, например, на полях Георгик, в том месте, где комментатор Вергилия говорит о лесных турах, замечание Петрарки. Я узнал от посланцев Тевтонского рыцарского ордена, что под таким названием известны животные в стране литвинов, с которыми этот орден ведет постоянную войну. А рога тех животных я сам видел. Они удивительно большие и красивые. И еще раз своим любознательным взглядом он обращается к Литве, комментируя одну из строк Энеиды. Жаль только, что вместо того, чтобы познакомиться с нею через наших послов, он воспользовался встречами с крестоносцами. Вот таким образом он сам для себя подготавливал утонченные и прокомментированные издания, имея под рукой несколько десятков книг, создавал из них другую библиотеку, научную, которой до сих пор не существовало, создавал ее по памяти, на основе наблюдений, размышлений, гипотез, осторожность и точность которых предвосхищают методы современной филологии и истории.